Финансовая сторона. Считаем деньги правильно. Даже если твой бизнес — это продажа 3 тортиков в неделю, вести учет финансов жизненно необходимо. Без этого ты рискуешь работать в минус и даже не понимать этого. Финансовая дисциплина — это, возможно, скучная часть предпринимательства, но именно она отличает успешный проект от хобби, которое съедает деньги. Не нужно быть бухгалтером, чтобы разобраться в основах.